Глава третья. Придурки и К. Стиви. «Во козел», — сказала я, обращаясь к своим грудям, опустив руку, раз отпала необходимость защищать соски от визуального покушения. Несмотря на его габариты и абсолютную незнакомость, я не ощущала особого страха и опасений от неожиданного появления в квартире верзилы соседа. Может, из-за его дурацких труселей? В любом случае, грудь у меня полностью своя, и при этом очень даже ничего. Каждый бойфренд, с которым я доходила до второй фазы, влюблялся без памяти в мою грудь. Правда, бойфрендов у меня не полк, потому что я не такая. Короче, у меня классные груди и соски. Парни отчего-то пялятся на них, как завороженные. Я приплюснула лицо к двери, проверяя в глазок обстановку. Вчерашний козел так и стоял в холле с идиотской улыбкой на физиономии. Почесав ляжку возле самых причиндалов, он что-то пробормотал, я не расслышала, и попёрся к себе. Я невольно оценила его великолепный зад и потрясающе накачанную спину. Несправедливо, чтобы такой дебильный характер созрел в столь красивом мужском теле. Болван-сосед нагнулся, поднял газету и скрылся за дверью. Одевшись, я посмотрела, что есть поесть в кухонных шкафчиках. Оказалось, буквально ни крошки, если не считать пачку лапши и 4 чайных пакетика. Таким образом, отложить поход в магазин не представлялось возможным. Мне абсолютно не хотелось никуда идти. Но делать нечего. Я уже готова была выйти из квартиры, когда в сумке ожил телефон. Джоуи без перерыва слал мне сообщение. С той минуты, как я застала его с членом в чужой вагине. Содержание смс-ок было типичной фигней, тупо спалившегося. «Прости меня, малышка, я нечаянно, я случайно. Это ничего не значит, мы с тобой все уладим». «Ну, допустим, уладим. А дальше что? Достаточно мне будет уехать к маме или Кайлу в Лос-Анджелес. Я буду как на иголках, гадая, чем занят Джоуи и верен ли он мне». Я отчетливо представляла себе дальнейшее развитие событий. И все расклады для меня оказывались не к лучшему. Мне будет просто стыдно за себя, если я сойдусь с Джоуи после того, как застала его в интересной позе на ком-то еще. Зато я, похоже, определилась, что я прощу, а где с меня достаточно. Я с облегчением выдохнула, увидев высветившееся на экране мобильного имя брата. «Привет!» — включив громкую связь, я уселась на диван. «Как ты с утра? Вчера нормально вошла?» Почти родительская опека Эр-Джея умиляла, но и раздражала, потому что я еще не пила кофе. «Я прекрасна!» Это, конечно, ложь, но правда потребовала бы целой сессии психотерапии. Поэтому ни Эр-Джей, ни я не стали будить лихо. Насчет хитрого замка ты был прав, но я разобралась. Мужик, напротив, решил, что я пытаюсь вскрыть квартиру. Какой мужик? Ну, такой накачанный. Накануне я не разглядывала номера квартир. И сейчас мне было лень подниматься и идти смотреть. Вообще там соседи в чужие дела не лезут. Но если тебя будут допекать, сразу говори, я разберусь. Ничего, я действительно устроила шум посреди ночи, когда несколько раз неправильно набрала код. Я не стала описывать, как здоровенный сосед Эр-Джея оскорбил меня, а сегодня утром еще и ворвался в квартиру. Только разборок брата с соседом мне не хватало. «А как этот негодяй, твой бывший, звонил?» «СМС-ки пишет. Я не отвечаю». Я сменила тему, когда глаза предательски защипала. «Где тут поблизости продуктовые и какое-нибудь кафе?» Можно было заказать доставку еды через Uber. Но это окончательно истощило бы мои и без того скудные средства. «Кафе на первом этаже, магазины в соседних зданиях. Прости, что на кухне пусто, но ты же можешь заказать доставку. Консьерж все поднимет на этаж. За это полагается давать чаевые, не правда ли? Да и зачем набивать холодильник? Я съеду отсюда, как только что-нибудь подыщу. Не надо никуда съезжать, я уже все утряс с руководством. Точно? Мне не хотелось сидеть на шее у брата, но альтернативой были спешные поиски новой квартиры и оплата жилья из своего кармана, что отнюдь не смягчило бы мне стресс. Абсолютно. Я тебя прикрою, сестренка. И не заботься, чем платить за доставку. Моя карта есть у них в системе. Сброшу тебе свой логин и пароль, закажешь все, что нужно. Ты и так приютил меня в квартире со всей обстановкой. Не хватало, чтобы ты меня еще и кормил. Мне было неловко, что в 24 года я пока себя не обеспечиваю. При том, что RJ с 20 лет зарабатывает миллионы. Быть выпускницей универа означало, что мой банковский счет останется пуст, пока туда не капнет зарплата от первого в жизни работодателя. Из плюсов — и зарплаты, и компенсации очень хорошие. Из минусов — я буду работать в той же клинике, что и мой бойфренд-изменник. Не волнуйся о деньгах. Ты еще даже не начала работать. Позволь мне помочь. Мне по силам позаботиться о родственниках. Возразить было нечего. RJ зарабатывает 11 миллионов в год, а влезать в долги по карте мне не надо, поэтому я уступила. Забавно, как слава и деньги моего брата могут быть одновременно и благом, и проклятием. Остаток выходных прошел среди неотвеченных смс-ок и голосовых сообщений Джоуи. Нескольких пинт Бен и Джерри, такое счастье, что провизию можно покупать онлайн, и полдесятка коробок бумажных носовых платков. К вечеру воскресенья загулявший на Аляске второй чемодан еще не нашелся, но я заказала экспресс-доставкой целую кипу одежды. Благослови, Боже, кредитку моего брата. Теперь мне хоть не придется выходить на работу голой. Утром в понедельник внутри у меня все сжималось. От нервов я не могла проглотить ни крошки, поэтому положила ланч с собой. Налила кофе в дорожный стакан и проверила, при мне ли кредитка, прежде чем обулась. На коврике перед дверью лежала газета. Я удивилась, но пинком отправила ее в квартиру. Может, это комплимент от магазина или службы доставки? Едва я закрыла квартиру, дверь напротив распахнулась. И в холл шагнул мой болван-сосед. Как и в первый раз, он был в одних трусах. На этот раз в черно-белую клетку. Карман для пениса пересекали разнообразные флаги, а поперек причиндалов тянулась надпись «Финишная черта». Клянусь, физически невозможно было не смотреть на этот пах. Я заставила себя поднять глаза на досадно красивое лицо, пройдясь взглядом по раздражающе идеальному прессу. Сосед при виде меня замер, оглядев мои свободные спортивные брюки и простую рубашку пола с молчаливым осуждением. Наверное, так же смотрела на него и я, только в его взгляде было меньше вожделения и больше пренебрежения. Заметив рюкзачок, верзила скривил губы в презрительной усмешке. «Ты еще и студентка?» Это прозвучало так, будто он угадал во мне носительницу какой-то трудноизлечимой болезни. Я двинула бровью и смущенно поправила лямку. В принципе, я могу разориться на приличную сумку, но рюкзаки полезнее для осанки, они правильнее распределяют вес. «Тебе тоже доброе утро», — бросила я и пошла к лифту, не глядя больше на соседа. «Ну и гад!» Я обрадовалась, когда лифт открылся почти сразу. Шагнула в кабину и нажала кнопку первого этажа, сдерживая желание проверить, стоит у себя на пороге невоспитанный козел или нет. Не сдержалась я за полсекунды до того, как дверцы сомкнулись. Козел почесывал живот ниже пупка и выше резинки трусов. Я возмущенно вытаращила глаза и с облегчением выдохнула, когда лифт поехал вниз. Интересно, в чем проблема у этого верзилы? Да, я шумела позавчера ночью, но чего так неприязненно цепляться ко мне? Ладно, плевать, мне с ним не целоваться. Даже здороваться не обязательно. До работы я добралась автобусом, и, к счастью, без приключений. Клиника находится на границе учебного городка. Новый медицинский центр, для которого набирали практически весь персонал, открылся не в последнюю очередь потому, что в Сиэтле сформировали свою сборную. Создайте в городе хоккейную команду, и тысячи студентов сразу хлынут в профессиональный спорт и будут лезть из кожи вон. Я могла воспользоваться связями Эр-Джея и поступить в престижную клинику, где работают с профессиональными командами. Но я хотела, чтобы меня взяли по моим заслугам, а не ради известности моего брата. Я физиотерапевт и реабилитолог. Университет окончила первый на потоке. Это вкупе с блестящими рекомендациями преподавателей, расположением новой клиники и удачно пройденным собеседованием обеспечило мне место врача. И просить Эр-Джея не понадобилось. И вот я в первый раз приехала на работу, молясь про себя, чтобы не наткнуться на Джоуи и не разреветься. Начинать на 2 месяца позже него даже хорошо. Не будет отираться рядом во время инструктажа. Клиника большая, больше 100 специалистов. Физиотерапевты, массажисты, акупунктурщики, мануальщики. Есть даже спортивный врач и целая орда личных тренеров, в их числе Джоуи. Я надеялась, что размеры медцентра позволят мне пересекаться с бывшим реже, в идеале никогда, тем более, что я в отделении физиотерапии. Я приехала за 25 минут до начала, отметилась на входе, взяла документы по инструктажу и присела за один из пустых столов в аудитории для семинаров. Странно было находиться в университете уже не в качестве студентки. Постепенно места вокруг заполнялись нервными, взволнованными молодыми людьми. Я не интроверт, но в незнакомой обстановке, когда я никого не знаю, кроме неверного экс-бойфренда, мне неспокойно. Рядом присели 2 девушки приблизительно моего возраста. Одна высокая и гибкая, с ультракороткой стрижкой. Другая низенькая и крепенькая, спортивного типа, с длинными волосами, собранными в хвост. Мы поздоровались и познакомились. Они оказались двоюродными сестрами. Высокую звали Джулс, а спортивную — Патти. Телефон на столе вибрировал от новых сообщений, которые я замучилась проверять. Эр-Джей утром пожелал мне удачи. Мама и Кайл тоже. Я опустила телефон в рюкзак, чтобы не отвлекал, но еще успела заметить на экране переименованные контакты Джоуи. Мешок дерьма. Последнее СМС, пришедшее несколько секунд назад, было коротким. «Подними голову». Меньше всего мне хотелось видеть его поганое лицо. Не поднимая головы, я рассеянно листала брошюру. «Стиви, эй, оглянись!» Оглушительно зашипел Джоуи с конца ряда. «Да блин же горелый!» — пробормотала я. «Ты его знаешь?» — шепотом спросила Патти. «К сожалению, да». Я не поднимала головы, твердо решив не подавать бывшему и тени надежды. «Пст! Стиви!» — послышалось у меня над ухом. Взглянув на Патти, я спросила одними губами. «Он сзади?» Она слегка кивнула. Стоявшая перед аудиторией миниатюрная женщина, состоявшая, казалось, исключительно из мышц, поглядела куда-то мимо меня и с раздраженной складкой губ громко спросила. «Мистер Смак, вам нужен дополнительный инструктаж. Вы поэтому почтили нас своим присутствием?» «Да-да, фамилия Джоуи Смак. Как говорится, не в бровь, а в глаз». Все присутствующие в аудитории обернулись, и я оказалась готовым вариантом для его ответа. Щеки у меня запылали. Рука Джоуи Та самая, которая хлопала по голому заду неизвестной мне пассии, опустилась мне на плечо. Я только зашел поздороваться с моей... Я не поверила своим ушам. Ярость затопила всякое смущение. И я, незаметно опустив руку, силой ткнула его в ляжку концом ручки. К чести Джоуи, он лишь поперхнулся и почти не взвизгнул, закончив фразу кашлем и словом «знакомый». В аудитории стало так тихо, что можно было услышать, как упадет булавка. Я готова была провалиться сквозь землю, попутно одолев пол и фундамент. «Оставьте дружеские визиты на внерабочее время, мистер Смак». «Да, мэм, простите, мэм, ты не можешь постоянно меня избегать», — прошипел он мне. Похромал по проходу и скрылся в коридоре, чуть подволакивая ногу. Дождавшись, когда за Джоуи закрылась дверь, инструктор перешла к делу, будто ничего и не случилось. «Под делом я разумею растапливание льда и снятие неловкости. Мы будто снова оказались в старшей школе, когда нас заставили участвовать в играх. Мне стало почти неловко за полное отсутствие энтузиазма у аудитории. По контрасту с активностью самой лекторши. Она поручила одному из молодых специалистов, сидевшему в первом ряду, тянуть карточки из шляпы с высокой тульей. А нам велела выкрикнуть первое, что придет в голову, когда зачитают вопрос. Сотрудники, у которых ответы лягут в одной плоскости, будут сегодня работать вместе. «Какая еда представляет собой абсолютное табу на первом свидании?» — уныло прочитал несчастный парень, вытянув карточку. В аудитории послышались крики. «Чеснок! Лук!» Я заорала громче, чем необходимо. «Колбаса!» Рядом Патти одновременно закричала. «Хот-дог! Член!» «То есть банан! Я хотела сказать банан!» Не отстала от нее Джулс. И с этого мгновения я перестала сгорать со стыда сильнее всех присутствующих и одним махом нашла свою рабочую группу.